Глава 69. Улетали рано. В 6 утра вертолет из Антвердена уже приземлился в парке. Распахнулась дверца, и по свалившемуся трапу спустился лейтенант военно-космических сил. Джим и Тони переглянулись. Они в жизни не видели таких эмблем, только на страницах общевойскового устава. Лейтенант подошел к Джиму и Тони. Однако вместо того, чтобы спросить, те ли это солдаты, которых он должен сопровождать, восхищенно произнес: «Эх, как же у вас тут хорошо!» «Это пока утро, сэр. Когда солнце поднимется, здесь будет как в крабоварке», — сообщил Джим. «Охотно верю. И все же...» «В джунглях сейчас, наверное, туман струится меж древесных стволов, а? Набегает на берег реки, словно молоко. У реки сейчас небезопасно. Можно на зураба нарваться». «Понятно». Лейтенант еще раз огляделся, приветливо помахал стоявшему неподалеку механику, затем повернулся к Джиму и Тони. «Ну что, по машинам?» Вслед за лейтенантом напарники поднялись в вертолет. Закрылась дверь, пилот запустил двигатели, и они взлетели. Восходящее солнце осветило базу красноватыми лучами. Бетонные здания со скругленными углами выглядели выкрашенными в розовый цвет. По территории шагала смена караула. Из трубы столовой шел дым. Рано поднявшиеся повара готовили завтрак. «Вот и все. Больше мы этого никогда не увидим», — грустно произнес Тони. «С чего ты взял? Может, мы опять поговорим с этими двумя придурками? Да и вернемся?» «Не вернемся, Джим. Я это чувствую». Сказав это, Тони потерял интерес к происходящему за стеклом иллюминатора. Привалился к стене и задремал. А вертолет уже несся над самыми вершинами деревьев, выполняя раз и навсегда принятые противозенитные правила. Джим посмотрел на лейтенанта. Тот снял фуражку и, не отрываясь, смотрел в иллюминатор. Однако по его глазам было ясно, что мысли этого человека очень далеко. «Что, кого-то напоминаю?» – неожиданно спросил он, поворачиваясь к Джиму. «У вас бледное лицо, сэр». «Это неудивительно. Я мало бываю на солнце». Лейтенант замолчал. Джим не знал, о чем говорить, и вскоре последовал правилу, что если скучно, нужно спать. Так они продремали весь полет и окончательно проснулись, когда внизу потянулись дороги и появились пригороды, застроенные домами с черепичными крышами. «Антверден!» – громко объявил лейтенант. Джиму и Тони все здесь было знакомо. Они летели по этому маршруту третий раз. Неожиданно вертолет качнулся и взял левее. Потом еще левее. Напарники переглянулись. «А мы разве летим не на антверденскую базу, сэр?» – спросил Джим. «Нет, конечно. Она нам ни к чему. У нас есть собственные площадки». «У кого это «у нас»?» Джим спросить не решился.